Вечер же субботный, светающего едину от суббот, приди, Мария Магдалина, и другая Мария, видите гроб, и се трус бысть вели, ангел Бог Господень сшед с небесе, приступля отвали камень от двери гроба, и сидяши на нем. Беже зрак его, яко молния, и одеяние его бело, яко снег. От страха же его сотрясошися стригущий, и быше, яко мертви. Отвечав же ангел, рече же нам, не бойтесь вы, вем бо яко Иисуса распятого ищете, несть сде, воста бо яко же рече, придите, видите место, иде же лежа Господь. И скоро шедше рците учеником его, яко воста от мертвых, и се варяет вы в Галилее, там вы его узрите, се рех вам. Исшедше скоро от гроба, со страхом и радостью велю те кости возвестите учеником его, яко же едясте возвестите учеником его, и се Иисус срете я глаголя, радуйтеся. Онеже приступше, ястеся за нозе его и поклонистеся ему. Тогда глаголы им Иисус, не бойтеся, идите, возвестите братьи моей, да идут в Галилею, и тумя видят. Идущема же има, сенец и от кустодия пришедшего град, возвестишь архиереем вся бывшая, и собравшися со старцы, совет сотвориша, сребреники довольны даши воинам глаголюще, рците, яко ученицы его ночью, пришедше украдоши его нам спящим, яще сие услышано будет у егемона, мы утолим его, и вас беспечальный сотворим. В ним же приемши сребреники сотвориша, яко же научение быша, и промчеся слово сие во иудеях даже до сего дня. Едини же на десяти ученицы, идоше в Галилею, в гору Аможе повелеем Иисус, и видевши его, поклонишеся ему, обе же усумнешися, и приступли Иисус рече им глаголя, «Дадеся ми всяка власть на небеси и на земли». Шедше научите вся языки, крестящих во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащих их блести вся, велико заповедах вам, и ся с вами есмь во все дни, до скончания века. Аминь.